Глава шестая. Злата. «Златка, блин, чем ты там звенишь? Я спать хочу. Час назад пришла». «У Амира была?» Спрашиваю ее шепотом. «У него». Сжимаю зубы и озираюсь по сторонам в поисках новой сумки, подобной той, что Амир подарил ей позавчера. Или пакета с платьем, которое было куплено подруге в начале недели. Ничего не обнаружив, успокаиваюсь. Зыркнув еще раз на Айку, отсчитываю монетки номиналом в 1 дирхам. Набирается у меня целых 12, поэтому, закинув их в кошелек, начинаю снаряжаться на пляж. В автобусе смотрю по сторонам, но объективно уже не так восторженно и оптимистично, как всего неделю назад. Серые городские джунгли кажутся темными и чужими. Люди вокруг враждебными и странными. Даже прекрасный Персидский залив практически не радует. Приветливо улыбаюсь Эмме и Георгию, семье, с которой часто здесь встречаюсь. Они фрилансеры, живут в Дубае 2 месяц и, по их словам, пока не собираются возвращаться в Россию. Малыш, 2-летний Арсений, бежит ко мне поздороваться и обняться. Я переодеваюсь и хотя бы на час забываю обо всем, строя с пацаном замки из песка и прокладывая между ними русло реки. Затем мы вместе заполняем его водой из пластмассового ведерка. Это происходит под счастливый визг Сени и аплодисменты Георгия. Эмма наблюдает за нами с шезлонга. «Ты хорошо ладишь с детьми, Злата», — замечает она. «У меня сестра младшая. Они переглядываются. Мы хотели бы на неделе сходить в ресторан вечером. В Бурдж-Халифа, знаешь?» «Ага, слышала». «Не могла бы ты посидеть с Сеней у нас в апартаментах? Мы заплатим, конечно». «Я не знаю. Думаю, конечно, могла бы». О роде моей деятельности Эмма с Георгием не спрашивали. Но тот факт, что я рискую стать первой дубайской эскортницей с функцией приходящей няни, вызывает у меня невольную улыбку. «Оставь контакт, Жоре», — просит девушка. «Как нужно будет, мы тебе позвоним и договоримся». «Хорошо?» «Соглашаюсь и диктую номер». Смыв песок, переодеваюсь и выдвигаюсь в обратную сторону. В супермаркете возле апартаментов на остатки монет покупаю свежий хлеб, хрустящий и очень вкусный, судя по виду. Будущее меня страшит, потому что деньги закончились, а работы у Рубика для меня так и нет. Ругаю себя за купленный несколько дней назад черный клатч, на который я прицепила подаренный Амиром ремень. Можно быть поэкономнее, Злата. На кухне сталкиваюсь с Ирой. Остальные девчонки все еще дрыхнут. «Привет, зай», — бросает она, отвернувшись от плиты. «Привет». Кинув хлеб на стол, забираю из холодильника бутылку с остатками молока и прихватываю стакан с полки. «О, свеженький какой, еще горячий». Ира касается бумажной упаковки. «Просто обожаю. Поделишься?» «Да». Вздыхаю и озадаченно добавляю. «Конечно, садись». Ирина выливает из металлической турки кофе в кружку, поправляет облако из белоснежных волос, сверкает своим кольцом и падает на стул. «А ты где была-то, Злат?» «На пляже». «А-а-а», улыбается. «Сразу видно, первоход». «Кто?» «Ну, я в первый раз тоже все время купаться гоняла. Нравилось мне». «Как вообще можно быть в Дубае и не ездить на пляж?» Удивляюсь. «Последний раз я там была 3 месяца назад». «Офигеть!» — округляю глаза. Отломив половину небольшой булки, делюсь сырой и сама откусываю. Запиваю молоком и зажмуриваюсь от удовольствия. «Боже, как вкусно! Почти так же, как из мамкиной хлебопечки». Молоко, правда, будто водой разбавлено. «Как у тебя дела, Злат? Все нравится?» — интересуется Ира. Когда она здесь, после обеда ее забирает водитель и доставляет к Иранцу. Обратно возвращает редко и по утрам, поэтому соседка не в курсе положения дел. «Пока не поняла», — отвечаю вымученно. «Да и работы для меня все нет. Девочки уезжают, а я тут остаюсь». «Это как?» Досадно потираю щеку. «С продолжением я не хочу». Тихо проговариваю. «А вечеринок или смотрин пока не намечается». «Это тебе Рубик так сказал?» «Угу», — киваю грустно. «Ясно». Ловлю на себе изучающий взгляд. Внешности своей я не стесняюсь. Бред про костлявые коленки слышала впервые. Обычно все наоборот, хвалят, а красоту называют экзотичной. «Ты девственница, Злата?» — спрашивает Ира. Смеется, когда я прикрываю рот, чтобы не поперхнуться от неожиданности. «Почему они все разговаривают об интимных вещах так легко? Мы только что хлеб обсуждали, и на тебе, ты девственница?» Будто о погоде на улице спрашивает, а сама того и гляди, в трусы залезет. «Ну да», — отвечаю, приходя в себя. «Ясно», — повторяет. Резко поднявшись, Сира убирает кружку в мойку, а затем возвращается за стол. «Хочешь совет, Злат? От человека с опытом. Я столько говна тут поела, прежде чем своего Меджида встретить. Давай. Найди богатого покровителя здесь. Без него тебе будет сложно». «Нет», — качаю головой. «Послушай». Она чуть наклоняется и сжимает мою ладонь. «Я знаю, о чем говорю. Ты красивая, свежая. Тебя купят. Дорого купят. Секс у тебя здесь все равно будет. Твоя задача — минимизировать количество контактов. Лучше один клиент, но постоянный, чем вереницей в занюханных апартах принимать, как наши вон». «Ира», — возмущенно выдыхаю, — «я же говорю, что не собираюсь ни с кем спать. Меня интересуют только вечеринки. Пусть за $300 мне не нужны миллионы». Девушка стучит по столу красивым пальцем с французским маникюром и сообщает: «Вечеринки проходят каждый день, Злата». «В смысле?» — прищуриваюсь. «Если тебя на них не зовут, значит, маринуют, дурочка моя. Ты как шашлык. Ждут, когда будешь готова, и отжарят. Может, клиент уже есть. Какой-нибудь богатый и влиятельный». Округляю глаза, вспоминая Хаджаева. Как он смотрел на меня. С превосходством и азартом. Как отправился к Рубену договариваться, чтобы я ушла с ним в тот вечер. Это он. Точно он. Из-за него я тут маринуюсь. Шашлычник, блин. В дверь звонят, и я, сбивая 5-литровые бутылки с водой, бегу в коридор. Ошарашенно смотрю на огромный букет в руках курьера. «Для Аи», — произносит он. Молча подписываю бланк и забираю благоухающие цветы. Безумно красивые. От белых до темно-розовых оттенков. Шуршащий, явно дорогой бумаги. Садовые розы, пионы и еще какие-то. Я таких даже не знаю. Я в шоке, что за секс мужчины готовы дарить цветы эскортницам. В шоке, что они покупают сумки и туфли. Не только Айе. Индира и Катя тоже усыпаны подарками. При этом они не выглядят несчастными. «Ай», — проникаю в комнату. «Тут тебе принесли?» «Что?» — спрашивает она заспанно. Хлопает наращенными ресницами и принимает букет. Стараюсь не замечать мелких синяков на ее бедрах, но взгляд все равно к ним примагничивается. Этот главарь просто зверь. Похотливое, грубое животное. Теперь, после разговора с Ирой, я осознаю, что, скорее всего, неудачи, постигшие меня в эту неделю, связаны именно с этим мужчиной. Вернее, с его нездоровым интересом. И даже прекрасный букет кажется чем-то вроде плевка в мою сторону. Как ремень Прада, который я таскаю на новеньком клатче. Выбежав из комнаты, набираю менеджеру. «Рубен, привет». «Привет, Злата», — отвечает он устало. «Чё звонишь?» «Как дела с работой сегодня?» Требовательно спрашиваю. «Даже не знаю». «Ты говорил, что у тебя как на заводе». Срываюсь. «Ага, говорил». В его голосе чувствуется издевка, которая меня раздражает. Это не шутки. Я на заработки приехала, а не букеты Айки в постель таскать. «Смотри, сегодня есть ужин с шейхом. Пойдешь? «Что надо делать?» — с энтузиазмом спрашиваю. «Я английского не знаю. Вернее, знаю, но не очень хорошо». «Ясно, понятно, вру». «Дальше. My name is Злата. I'm from the Пьянкова. Я не уеду. При всем желании». «Это минус, курочка моя. Но я договорюсь». «Спасибо, Рубен», — в сердцах говорю. «Оденься поярче, цацки какие-нибудь у девок возьми, но без перебора». «Спасибо еще раз». Предстоящий вечер немного страшит. Но я рада, что дело сдвинулось с мертвой точки. А еще мне все показалось. Амир Хаджаев здесь вовсе ни при чем.